Неприятность, испортившая день и навлекшая на Владимира барский гнев, случилась в парковой зоне сиротского лицея, основанного императрицей Марией Николаевной в 1944 году. Престижный лицей, находившийся под личным патронажем императриц, носил длинное пафосное название, но в народе его звали сиротским, так как раньше в его стенах располагалась школа-интернат, в которой преимущественно обучались сироты из близлежащего детского дома и оставшиеся без попечителей дети военных. Одно время школу даже хотели переформировать в кадетское училище, но сложилось так, как сложилось. Десятки лет минули после войны, но лицей, по бумагам принимавший в свои ряды преимущественно сирот из семей военных, на деле давным-давно превратился в школьную альма-матер детишек высших чиновников и столичного бомонда. Сирот в нем обучалось, дай боже, 10 или 15% от силы, а то и того меньше. Естественно, ничего этого Владимир не ведал и в помине, знал лишь о том, что в школе, сиречь лицея, грызут гранит науки и слюнявит страницы букварей и отпрыски важных шишек. И сейчас несколько кривых отражений откормленных вальяжных мамашек и папашек, под издевательский хохот и глумливые выкрики за густыми декоративными кустами избивали худого долговязого мальчишку. Все бы ничего, в современных реалиях никого не удивить школьным буллингом, но за вторым рядом кустов Владимир разглядел здоровенного мужика с армейской выправкой. Не надо иметь 7 пядей во лбу, дабы свести дебет и кредит, и прийти к выводу, что здоровяк является телохранителем или воспитателем одного из мелких ублюдков, издевающихся над упрямой жертвой. Телохранитель, от которого не могло укрыться творящееся безобразие, просто отвернулся в сторону, делая вид, что рассматривает нечто интересное за пустующей спортивной площадкой, а драка одного против четверых его не касается. Худой, как про себя назвал его Владимир, и чье лицо ему было подозрительно знакомо, упорно вставал после каждого падения, упрямо сдвигая вместе чаячьи брови по бычьи, наклоняя голову и молча бросаясь на обидчиков, пара из которых чуть ли не вдвое превосходила его габаритами, причем каждый. Достав из кармана телефон, Владимир заснял творящееся непотребство на камеру и сплюнул на землю. «Вот же я дебил, мне оно надо», – прошептал он, ловко просачиваясь меж кустов. «Отставить», – рявкнул Владимир, не сильной оплеухой награждая одного из жертвестов лет 12 или 13 от роду. Пацаны отпрянули в стороны. «Дядя, шел бы ты куда шел», — оттопырил губу сальноволосый белобрысый пухлиш с глубоко посаженными поросячьими глазками. «Ты знаешь, кто мой папа. Смотри, дядя, как бы твою палку Игнат тебе не засунул кой-куда». Мелкие подпевалы сальноволосого мерзавца успели отойти от шока и гнусно захихикали. Игнатом, как подозревал Владимир, кликали слепого и глухого телохранителя, оторвавшегося от разглядывания спортивных снарядов и двинувшегося к месту разборок. «А и краткое, отпусти!» — взвыл пойманный за ухо пухлиш. Выхватив из кармана нож-выкидушку, толстяк попытался ткнуть Владимира лезвием и вывернуться, но добился лишь того, что ему ловко завернули руку и взяли на болевой. Звонко брякнув сталью, нож упал на асфальтированную дорожку. «Пацан, ты как?» — Владимир скосил взгляд на худого. «Жить буду», смахнув рукавом кровавую юшку из-под носа, ответил мальчишка. «Зря вы влезли, я бы сам разобрался, не впервой, а вы только неприятности себе наживете». Отпустил пацана и мордой в асфальт лег, не заставил себя ждать бодигард или просто приставленный родителям свиненка-охранник. Проломившись через развесистую зелень, он, выхватив из подмышечной кобуры пистолет неизвестной Владимиру марки и буром попер него. «Живо! Профессионализм так и хлещет», — вздохнул Огнев, отпуская пухлиша. Чуть ли не рыча, охранник одним движением левой руки задвинул толстую личинку столичной шишки за свою спину. «На землю, я сказал, на землю, так на землю», — покорно согласился Владимир. Трость выстрелила вперед, мгновенно преодолев расстояние в 1,5 метра, стальной набойкой врезавшись в солнышко бодигарда, забывшего или незнакомого с элементарными мерами безопасности. Неизвестно, где и в каких войсках служил сей индивид, но точно не на границе, иначе синяк кулаками вбил бы в несчастного правило не приближаться к противнику с дрыном или палкой на расстоянии ближе длины палки в вытянутой руке. Хунхузы и браконьеры с сопредельных территорий, знаете ли, кровью и болью учат. Сколько таких случаев было, не пересчитать. Выпучив глаза и сложив губы буквой «О», бодигард забыл, как дышать. Описав полупетлю, набалдашник трости шибанул по руке с зажатым в ней пистолетом, и пока противник не вспомнил об умении втягивать в легкий воздух, Владимир сделал шаг и влепил ему прямой точно под нос. Первым на асфальт упал вороненый пистолет, следом рухнул двуногий шкаф. «Отдохни, а-а!» – дружно заверещала компания мерзавцев, бросаясь в рассыпную. Владимир подумать не мог, что заплывший жиром пузанчик проявит подобную прыть. Только что был рядом, как уже след простыл. Подпевалы нисколько не уступали ему в скорости. «А ты, боец, почему не побежал?» Откинув ногой нож и пистолет от скрюченного тела на земле, обернулся Владимир к худому. Пацан лишь оскалился в ответ. «Звать-то тебя как, Антон?» – ответил парнишка, направляясь к брошенному в траве школьному рюкзаку. «Голованов Антон, сейчас преподы набегут, визгу будет выше крыши. Поверьте, уж Петенька распишет им в нужном цвете, еще и полицию вызовут. Голованов, Голованов, полиция, полиция, это хорошо. Подождем полицию», – нахмурился Владимир, вспоминая статью о подвиге капитана Голованова на границе с Афганистаном в рубеже, ведомственной газете пограничников. «Капитан Голованов, батя», – глухо буркнул Антон, подсказав, что спаситель был на верном пути и заодно ответив на непрозвучавший вопрос, не успевший слететь с уст Владимира. «Батя в госпитале умер, заражение крови пошло, а мать 2 месяца назад в роддоме Богу душу отдала, кровотечение какое-то, не спасли, сестра теперь в доме малютки, а я здесь. Эй, ты», — Владимир потыкал тростью в бодигарда, — «заканчивай придуриваться, можешь сесть, вставать не надо, только аккуратно, без резких движений, а то я нервный сегодня, пропишу без раздумий. Расскажи, служивый, как ты дошел до жизни такой, где служил?» «Не твое собачье дело», — кривя губы, ответил бодигард, аккуратно принимая сидячее положение. Угрозу физической расправы он принял всерьез. «Не мое, тут ты прав», — покивал Владимир. «Не хотел бы я служить там, где служат такие паскуды, как ты. Сиди, мразь, не дергайся». Батя пацана, которого избивал заплывший жиртрест, с 5 стрелками 2 суток банду в 150 голов на перевале держал. 2 суток, пока погода не наладилась и вертушки не прилетели. «А ты, паскуда», — в сторону отвернулся, позволяя ублюдкам вчетвером нападать на одного. 4 отожравшихся безнаказанных подлюг против сироты. И кто ты после этого? Такой же ублюдок, даже еще хуже. Да я... Молчать. Трость с треском впечаталась в ключицу бодигарда. Слава небесам, и трость не сломалась, и ключица выдержала. Пасть разевать раньше надо было. Что же ты в сторону свистел? На коротком поводке сидишь, а раз сидишь, то не тявкай, псина дворовая. Так и будешь цепочкой позвякивать, ни чести, ни совести ведь не осталось, тузик. Антон как в воду глядел или сказывался обретенный в лице опыт. Через несколько минут со стороны учебного заведения показался натуральный табун преподавателей и полицейских. Чисто кони на выгоне, несутся галопом, родимые, того гляди сметут. «Кавалерия на марше», — усмехнулся Владимир, проверив уровень заряда на телефоне. Немного подумав, он снял короткий ролик с лежащими на асфальте ножом и пистолетом, а также с сидящим на земле охранником, после чего перевел устройство в режим аудиозаписи и убрал его в карман. Зрела в нем уверенность, что так просто его экспромт с наведением справедливости не закончится. «Стоять!» Выставив перед собой раскрытую ладонь, Владимир осадил несколько запыхавшийся и раскрасневшийся табун из 7 человек, 5 из которых, скорее всего, представляли преподавательский состав, а 2 являлись прикрепленным к школе полицейским нарядом. Описав полукруг, кончик трости лег на плечо охранника. «А ты сиди, тебе никто не разрешил вставать. Старший по званию ко мне, остальные не подходят, чтобы не затоптать следы на месте преступления. Вы...» Неизвестно, что хотела сказать высокая представительная дама в деловом брючном костюме, вероятно являвшаяся директором или завучем, но была жестко перебита Владимиром. «Я сказал старший по званию. Мадам, что-то я не замечаю у вас никаких погон на плечах или шевронов». Старший околоточный надзиратель Еремеев вышел вперед, молодой полисмен с обсыпанным веснушками лицом и лихим рыжим чубом, выглядывающим из-под форменной фуражки. «Так, околоточный Еремеев, вызывай криминальную полицию и армейский наряд». «Э-э», — заблеял Еремеев. «Вам что-то непонятно, товарищ Еремеев? Или мне на японском языке повторить?» «Имело место нападение группы лиц на ученика школы с целью нанесения травм лицея», — вставила неопределенная то ли завуч, то ли директор. «И физического вреда, Также имела место попытка нападения на военнослужащего пограничной стражи с применением холодного оружия. Владимир указал на нож и на порезанный рукав мундира и огнестрельного. Взгляды присутствующих переместились на пистолет, а потом на пустую кобуру, свисающую из-под полы пиджака телохранителя. Так как криминальный инцидент произошел на территории школы, лицея, на месте происшествия остаются руководители учебного заведения и полиция, остальные могут идти. Я вас не задерживаю, уважаемые преподаватели. Еще 5 минут и ваши ученики, съедаемые любопытством, начнут вываливаться из окон, тогда вы легко не отделаетесь. Криминалисты и военная полиция прибыли одновременно, как подгадывали. В присутствии свидетелей и спешно найденных понятых нож и огнестрел были упакованы в пакеты, а Владимир припровожден в ближайший участок. Наряд военных полицейских, за которым семенил широколицый следователь, не отступал от Огнева ни на шаг, всем видом показывая, что гарнизонная губа залетному пограничнику покажется раем в сравнении с каменными клетями столичной комендатуры. Туда же сопроводили ухмыляющегося бодигарда. Как подозревал Владимир, охранник надеялся на крышу, возможно, не безосновательно, пусть. Игнат еще не знал, что попал под проклятие. Странно, исцелять всегда было труднее, чем накладывать разного вида порчи, ведь в первом случае приходилось концентрироваться и прикладывать немалые усилия для вывода хвори, а во втором темные сгустки легко слетали с рук на негативных эмоциях. Что ж, раз бодигард посвистывал в сторону, пусть посвистит задом и метеоризм ему в помощь, будет ему сюрприз. Еще когда их сборная солянка дожидалась прибытия криминалистов и военной полиции, Огнев незаметно слил видео с телефона на пару сетевых хранилищ и на всякий пожарный случай стер с устройства без возможности аппаратного восстановления личные данные и контакты, все равно он их помнил наизусть. Говоря без экивоков, не верил парень представителям исполнительной власти, ведь опыт он обрел на собственной шкуре. К тому же существовала большая вероятность, что телефон у него изымут, ищи свищи потом ветра в поле, а так у него останутся доказательства в случае непредвиденных обстоятельств. Шконка, привинченный к полу стол, подумал Владимир, очутившись в камере, как будто в родной камере очутился. Около часа его мариновали в камере и не трогали, только под приглядом бравых военных полицейских, которым он показал бланки предписаний, разрешили сделать по звонку в корпус пограничной стражи и Министерства финансов, а затем начался цирк с конями и эквилибристами. Явившийся в камеру следователь начал гнать какую-то пургу, чуть ли не в открытую обвиняя Владимира в нападении на примерных мальчиков и нанесении тяжкого физического вреда Игнату Ивановичу Коновальцу. Судя по хамскому поведению полицейского чина и запугиваниям, заработала крыша. Бравые парни в касках, пошептавшись с коллегами из МВД, заметно растеряли задор, видимо, крыша бодигарда, она же предок мелкого, но мордатого говнюка, обитала на высоте, недосягаемой для простого смертного. Потом из участка под сонм извинений выпустили бодигарда, а потом и Владимира, только ушел он недалеко, 5 шагов от порога до открытой двери воронка военной комендатуры, вот и весь поход. «В пух ты, стрелок», — шепнул один из сопровождавших парней. «Молись, чтобы дело спустили на тормозах и тебе ничего не пришили. Кому я там дорогу перебежал? Генералу Тегелееву, товарищу 52 начальника всей столичной полиции. Сечешь?» Папа за своего слоника обиделся по-взрослому. «Понятно», — криво ухмыльнулся Владимир, влезая в стальную клетушку и подтягивая внезапно разболевшуюся ногу. Трость, в отличие от телефона, у него изъяли от греха подальше. До приезда в комендатуру он слил аудиозаписи с вольными интерпретациями следователя и дознавателя на тему законов сетевые хранилища. Вовремя, так как армейские церберы с блеклыми бездушными глазами, принявшие его по приезду, в компанию к трости отобрали ремень и мобильник. В узком темном карцере гауптвахты, куда его законопатили словно злостного дезертира и рецидивиста-преступника, он без обеда прокуковал до 2 пополудни. Создавалось впечатление, будто о нем забыли, а звонки в Минфин и в корпус пропали в туне, не возымев никакого действия. За несколько часов сидения в холодном пенале тело затекло, а нога разнылась пуще прежнего. Нормально выпрямить конечность не хватало места, а в согнутом состоянии она начинала отекать. Стоять тоже не вариант, для ходьбы даже в 1.5 шага клетушка не приспособлена. Унять ломоту в ноге и внезапные прострелы в исполосованном теле не помогали никакие медитации и прогон энергии по организму. В туалет его не выпускали. Через 2 часа Владимир ненавидел комендантских чинов и военную полицию лютой ненавистью, а в голове зрело желание помочиться за решетку. Где-то после двух пополудни из противоположного конца коридора, напоминавшего длинную кишку, донеслись звуки шагов. Прикрыв глаза, Владимир сделал вид, что спит. Стрелок Огнев, на выход. В корпусе никому в голову не пришло, что этапированного из комендатуры Стрелка там не кормили, даже о сухарике и простывшем чае ни одна собака не заикнулась, зато орали и самозабвенно надрывались в лае все кому ни попадя. Первым спустил полкана вчерашний майор, давеча отправивший Владимира в клоповник, хотя поначалу он даже виновато заискивал и заглядывал в глаза, а потом разошелся на всю катушку. За ним в другом кабинете перенял эстафету чернявый подтянутый полковник. За охрипшим полковником встал в очередь генерал-майор кадрового управления, грозивший всеми карами, какие только можно выдумать, особо напирая на написанный на имя командира корпуса рапорт о лишении Огнева еще не врученных наград. С каждым вышестоящим офицером количество грехов на виновнике начальственного гнева росло подобно снежному кому, катящемуся с горы. «Скажите на милость». Откуда только их столько цеплялось. Особо злостным нападкам подвергался мундир, порванный на спине. Владимир зацепился в комендантском воронке за острый заусенец стальной обивки и порезанный на рукаве. Всех горлопанов Огнев выслушивал с отсутствующим выражением на лице. Послать золотопогонную комарилью пешеходным эротическим маршрутом не позволяла субординация. Впрочем, и без этого все, кто пытался сделать ему внушение, читали в глазах внезапно онемевшего пограничника пожелание засунуть эти мифические награды и угрозы в темное дупло. Владимир с удовольствием вернулся бы в карцер, лишь бы не выслушивать весь этот бред, в котором из него лепили исчадие ада. Боже, как тихо было в комендатуре, и никто не выносил мозги. И ведь ни одна тварь даже не попыталась разобраться или спросить, как было на самом деле. Одна радость, генерал быстро растерял запал, а потом отвлекся на трель телефонного аппарата. Выслушав быструю тарабарщину в трубке, генерал приказал Огневу сидеть на месте, а сам вытер платком лоб и шею, пригладил расческой волосы, одернул полы мундира и вышел из кабинета. Выслушивая крики очередного чиновника в погонах, Владимиру хотелось разобраться, почему его тягают от клерка к клерку, а не оформят в какой-нибудь штрафбат. Упомянутые ордена и медали не дают замести, так не видал он их пока. Пусть подавится, 100 лет жил без них, еще 100 проживет. Прервав размышления, тихо скрипнула дубовая дверь в помещение, в сопровождении сразу двух офицеров с генеральскими погонами на плечах, вплыла стройная женщина в модном костюме под старину с юбкой в пол и шляпкой с темной вуалью, закрывающей половину лица. «Желаете посмотреть в глаза, значит», — горько усмехнулся пограничник. «Что ж, смотрите, мне не жалко, я, знаете ли, тоже горю желанием посмотреть в глаза той, кто, абсолютно не разобравшись в произошедшем, бросается огульными обвинениями». Мария непроизвольно напряглась, незаметным жестом руки, затянутой в тончайшую перчатку, останавливая сопровождавших ее генералов от каких-либо действий. «Если на 5 минут мне предоставит доступ в сеть, я покажу и объясню, как герой, можно сказать кавалер ордена, оказался отъявленным мерзавцем, поднявшим руку на ребенка, порушил, так сказать, честь корпуса и все такое. Я за последний час разных обвинений с эпитетами наслушался, до тошноты. Так как, будете искать справедливость или последуете примеру моего командования с шельмованием направо и налево?» Оба генерала гулко задышали носами, но предпочли не ввязываться в диалог Марии с потрепанным и каким-то заморенным стрелком-пограничником, который так и оставался сидеть на стуле, встав лишь поприветствовать вошедшую в кабинет женщину и генералов. «Прошу, сохраняя самообладание перед наглым деревенским выскочкой, неприкрыто ее провоцирующим», Мария извлекла из сумочки телефон. «Не за Паралена. Благодарю», Стрелок тяжело поднялся со стула и, заметно хромая, даже подволакивая левую ногу, подошел к Марии, лицо которой, неожиданно даже для нее самой, начало заливать краской стыда. Нескольких мгновений хватило для сравнения щиколоток пограничника, показавшихся из-под чуть-чуть задравшихся штанин, когда тот неуклюже вставал с занимаемого места. Левая щиколотка была заметно толще правой, да и отекшая ступня распирала форменную туфлю. «Господин генерал-майор, разрешите воспользоваться телевизором генерала-майора Голубева?» Включив телефон и войдя в сеть, Стрелок обратился к Андрею Васильевичу Терентьеву, начальнику оперативно-координационного управления. Получив разрешающий кивок, Стрелок связал телефон с новейшей настенной панелью, занимающий центральное место на одной из боковых стен кабинета отсутствующего здесь и сейчас главного кадровика корпуса, освободившего помещение для гостей, прибывшей лично посмотреть на виновника разгоревшегося скандала. Марию уже чуть ли не до крови царапнуло пренебрежительное обращение к генералам господин вместо товарища. В отличие от толстокожих сопровождающих, не заметивших неуставного обращения, она прекрасно разобралась в нюансах. Стрелок нисколько не уважал старших по званию. Видимо, было за что, да и чувствовалось в лице молодого парня некоторое разочарование в командирах в целом. Женская интуиция уже не шептала, а во все легкие кричала, что сейчас их будут окунать в грязь и камня на камне не оставит от официальной версии событий, наглядно указав на причины неуважения к столичному командованию. «Знаете, я жалею об одном». После просмотра двух коротких роликов в кабине повисло неловкое молчание, прервать которое не смогло переглядывание Марии с генералами, но оно разлетелось вдребезги от усталого сухого скрипа пограничника, что не вмазал мелкому ублюдку со всей силы, а остановился на подзатыльнике и выкрученном ухе. «Я вам на телефон еще аудиофайлы скачал, можете подивиться вывертом нашей имперской Фемиды и фантазии ее верных слуг. Может быть, снимите с глаз розовые очки при взгляде на работу МВД. За два дня в Москве я встретил всего лишь одного настоящего мужчину, Антона Голованова, того худосочного мальчишку, которого избивали жердяи, они же примерные мальчики в вашей интерпретации, мадам. Товарищи генералы, вам ничего не говорит фамилия Антона?» Теперь уже и оба сопровождающих не смогли не заметить холодную расчетливую издевку, дружно налившись дурной кровью, хотя все было максимально в рамках приличий. Если не вспомнили, то мальчик сын героя, остановившего полуторасотенную банду на границе с Афганистаном. А хотите знать, почему отпрыски обеспеченных родителей домогались до сироты? Вижу, хотите. Антон имеет наличные деньги. Да-да, вы не ослышались. Откуда у сироты наличка? Он ее зарабатывает в автосервисе и на стоянке, отмывая от грязи машины и помогая механикам со слесарями. На заработанные парень раз в три дня покупает подгузники, молочные смеси и игрушки для сестры, которая сейчас находится в доме малютки. А ваши святые агнцы привыкли трясти наличность с тех, кто слабее, только не на того нарвались. Скажите, генерал Тигелиев и директор лицея ничего не знали? Не врите сами себе. Прекрасно они все знали и знают. Вы детей в лицее расспросите, много интересного и нелицеприятного узнаете. Почему мне хватило 15 минут до приезда криминалистов, а вы годами ходите мимо? А теперь, когда мы с вами во всем разобрались, у меня есть одна маленькая просьба к присутствующим. В мои глаза вы взглянули, я же прошу вас взглянуть в глаза Антона и объяснить ему, почему он должен терпеть издевательство безнаказанных уродов под охраной бодигарда и под защитой всесильного папочки. Объясните ему, за что и за какие идеалы отдал жизнь его отец и почему он с сестрой лишился родной крыши над головой. Если вы сможете ему это объяснить, тогда я соглашусь, что я мерзавец. Знаете, больше всего Антон боится, что его разлучат с Машей. Антон сказал, что отец и мама хотели назвать дочку в честь императрицы. Он вечерами помогает нянечкам с малышами и ночевал бы там. Товарищи генералы, вы по-прежнему считаете, что я порушил честь корпуса? Не дождавшись ответа, Стрелок выключил телевизор и вернул телефон Марии. А награды, ордена и медали можете оставить себе, не за них служу. У вас еще остались вопросы, товарищи генералы, мадам? Спасибо, убирая телефон в сумочку, просипела Мария внезапно пересохшим горлом. Давно ей не было так стыдно. 10 лет никому не удавалось превзойти ее отца, умевшего отчитывать так, что хотелось на месте под землю зарыться. Вот же вроде и не отчитывал ее Стрелок, а лучше бы отчитал. Скосив взгляд на сопровождающих, Мария поняла, что убеленные сединами мужчины испытывают схожие с ней чувства, ведь не сказав ни слова, Стрелок, как нашкодивших котят, натыкал их в ведомственную солидарность с девизом «Пограничники своих не бросают». На деле вышло не очень хорошо. Корпус жестко отреагировал на рапорт главного управления МВД столицы, бросив своего под карающие танки. «Вам, мадам, спасибо, за то, что выслушали. Товарищи генералы», поднялась со своего стула Мария, мимоходом поправляя шляпку, чтобы, не дай бог, встречные не узнали ее под вуалью и не встретились со всепожирающей холодной яростью в глазах. Выходя во внутренний двор корпуса к припаркованным машинам, Мария кивком подозвала секретаря и старшего офицера из управления охраны и сопровождения. Отдав несколько распоряжений, Она села в бронированный лимузин. «В лицей», — сказала она водителю, извлекая из сумочки телефон для повторного просмотра записи. «Вы знали, Полина Сергеевна?» — спросила Мария спустя полчаса, находясь в кабинете директора лицея. «Бог с вами, Мария Александровна, откуда?» — всплеснула руками директор в праведном негодовании, но мельчайшие нюансы мимики выдали ее с головой. Дальневосточный пограничник оказался прав во всем. Директор все знала и покрывала мелких проходимцев. «Советую написать заявление вчерашним числом, это единственное, что я могу для вас сделать. Право называть меня по имени-отчеству вы потеряли», — холодно обронила Мария и, не прощаясь, вышла прочь. «Иван Силантьевич, притормозите», — глядя в окно, Мария коснулась плеча водителя. На трамвайной остановке на выезде с лицея с полупрозрачным пластиковым пакетом в руках стоял худой нескладный мальчишка, обещавший вырасти в высокого мужчину. Через полупрозрачный полиэтилен просвечивало содержимое, состоящее из упаковки подгузников и банки дорогой молочной смеси. Мальчишка хмурился, сводя чайчьи брови на переносице, и вглядывался вдаль, где за парковыми деревьями мелькал красный вагон трамвая. «Поехали, Иван Силантьевич, домой». Мария отвернулась. Сейчас она не сможет посмотреть в глаза Антона. Ей просто нечего сказать этому мальчишке, нет, молодому мужчине. Не сегодня, но позже она обязательно с ним встретится после того, как наведет порядок. «Ну, Андрей Васильевич, что скажешь?» Чиркнув зажигалкой, Виктор Сергеевич Агарков, начальник департамента пограничного контроля, сделал первую глубокую затяжку. «Мы в дерьме, Витя, вот что я скажу. Сухомлинов трубку не берет», — Терентьев кулаком пристукнул по перилам. «Командир в Кремле, выпустив струю дыма», — сказал Агарков. «А я о чем? И рапорт этого-этого». Дальше следовал малый петровский загиб, обозначающий главного кадровика корпуса и степень его морального падения. «Ты соображаешь, какой это уровень подставы?» И, стряхнул пепел Агарков. «Мы здесь каким боком? Тебе жаль, голубка?» «Действительно», — Терентьев бросил быстрый взгляд на окна вышепомянутого сослуживца. «Дай сигарету». Через 10 секунд курящих стало двое. Голубев многим как кость в горле, пыхнув дымом, продолжил мысль Терентьев, надоел хуже горькой редьки. «Думаю, сегодняшнее фиаско ему не простят, да и свояка его в МВД попросит». Тегелиев хватанул лишку. «Ты прав, Витя, не будем мешать коллеге набивать шишки, а с Огневым что делать будем? Успокойся, Андрей Васильевич. Поверь, застрелка есть, кому заступиться. Мария Александровна за него теперь любому глотку перегрызет. Надо его в ателье отправить, 3 дня до награждения осталось, и личные вещи прикажи вернуть, я в комендатуру позвоню, вставлю, кому попало. 1+, пусть мы в Гуана вляпались, голубок в нем по брови утонул, ни дна ему ни покрышки. Ваше Величество, там заседание». Перед Марией Александровной вырос секретарь. «Семен Семенович, вы удивитесь, но я в курсе расписания мужа, на зубок знаю. К тому же я, если вы вдруг запамятовали, являюсь членом наградной комиссии и сама выдвигаю кандидатов на награждение, в том числе орденом подвязки. Вы так и будете столбами с гвардейцами стоять или разрешите пройти? Прошу прощения, Ваше Величество», обозначив полупоклон, секретарь императора стрельнул взглядом в сторону замерших у дверей гвардейцев, отдавая им молчаливый приказ пропустить венценосную особу. Один из караульных открыл высокую двустворчатую дверь перед императрицей. Приветливо улыбнувшись и кивнув гвардейцам, Мария Александровна прошла в зал заседаний, где скромно примостилась за отдельным боковым столиком после того, как руководители силовых ведомств, встав, поприветствовали супругу императора. «Как интересно», — прошептала императрица, — «все причастные в сборе, тем проще». Бросив на жену нечитаемый взгляд, его величество продолжил заседание. Мария же включила терминал и вывела на экран перечень обсуждаемых вопросов, ознакомившись с которыми, открыла список Минфина и корпуса пограничной стражи на награждение. В отредактированных версиях гражданской и силовой части ведомства фамилия Огнева отсутствовала. «Быстро работают товарищи генералы, до времени че, судя по повестке и заданному темпу полемики было около 20 минут», которые Мария Александровна потратила на выгрузку из телефона записи драки. Долго ли, коротко ли, наступило время финального обсуждения церемонии вручения наград. Ни у кого никаких дополнительных вопросов или возражений по предложенному перечню не прозвучало, кроме императрицы, которая нажатием кнопки перенесла список кавалеров орденов на главный экран и нейтральным тоном поинтересовалась, куда пропала фамилия стрелка пограничной стражи В. Огнева. По настоянию командования корпуса стрелок Огнев исключен из перечня, генерал-лейтенант Сухомлинов, встав и оправив мундир, повернулся в сторону приставного столика. Причины подробно изложены в моем рапорте. Иван Николаевич, не хотелось бы заострять момент, но вы точно разобрались в ситуации, мягко прошелестело в зале. Так точно, ваше величество, ответил генерал-лейтенант. Стрелок Огнев является фигурантом уголовного дела. Я знаю, жестко припечатала императрица, наградив мужа яростным взглядом, чтобы тот не вздумал ее перебивать. Император ответил мимолетной кривой ухмылкой. Фигурантом сфабрикованного уголовного дела, холодно выделила она. Присядьте, Иван Николаевич, я не хотела заострять, но, видимо, придется. В отличие от вас суперзанятых мужчин в погонах, я не сочла за труд выяснить подробности, а не удовлетворяться бумагами из главного управления МВД. Хорошо, что в зале присутствуют министр внутренних дел и начальник главного управления МВД по Москве. Думаю, они пояснят мне несколько моментов после просмотра видеороликов. Прошу, господа и товарищи, на главном экране развернулось изображение парковой зоны. Я прошу руководителей Министерства внутренних дел пояснить мне, какой статьей Уголовного права или Гражданско-процессуального кодекса классифицируются действия хулиганов. Я требую, не прошу, требую пояснить мне и всем здесь присутствующим, какой статьей Уголовного кодекса классифицируются превышение полномочий господином Тигилиевым. Звание его я не называю, так как считаю, что в свете открывшихся обстоятельств он его недостоин. Я требую пояснить мне, почему, зная о поборах на территории лицея, полиция не принимала никаких мер. Я требую пояснить, куда делись вещественные доказательства из уголовных дел, заведенных МВД и военной прокуратурой на стрелка Огнева. Где описание ножа и пистолета, которые мы с вами имели честь лицезреть на видео, испарились неведомым образом, зато уголовное дело вот оно, даже два. На каком основании, я вас спрашиваю, на основании ничем не подкрепленного оговора? Скажите, господин Тигилиев у нас давно неприкасаемый, господин министр, вы поставлены надзирать за соблюдением закона и законности в империи, так почему ваши подчиненные позволяют себе плевать на него? Объясните мне. Чинам от МВД неожиданно стало очень жарко в прохладном кабинете, атмосфера в котором, несмотря на прохладу по градуснику, накалилась до астрономических величин. Если я, являясь гражданкой империи, нечаянно не угожу господину Тигилиеву или, не дай бог, вам, господин министр, на меня также заведут уголовное дело, я жду ответа. Прошу меня простить, мне сейчас нечего ответить, хватанул воздуха красный, как рак, генерал-полковник Николаенко, глядя на которого, его величество начал тихонько пристукивать пальцами по крышке стола. Для людей знающих, а сегодня на совещании у монарха собрались именно такие, постукивание служило показателем неудовольствия, скажем так, с непредсказуемыми последствиями, отчего генерал нервничал еще сильнее. Иван Николаевич, ее величество обратило взор на командира корпуса пограничной стражи. Значит, вы разобрались с проступком стрелка Огнева и даже настояли перед его величеством на исключении подчиненного из числа кандидатов на высокие правительственные награды. Признаю, я поспешил с выводами, вскочил с места командир пограничников, до этого совместно с министром финансов буравивший неприязненным взглядом полицейское руководство, что совсем не добавляло тому спокойствия. Можно было не гадать на кофейной гуще. Подобной подставы ни финансисты, ни пограничники руководству МВД с рук не спустят. Предлагаю сегодняшнее совещание считать закрытым. Голос его величества словно меч Александра Македонского разрубил завязавшийся Гордиев узел проблем. Министра МВД и командира корпуса пограничной стражи я жду завтра в 10 утра с подробными докладами и мероприятиями по озвученным ее величеством вопросам. Да, военного прокурора тоже приглашаю. До свидания, товарищи. Люди, покидавшие Кремль, всей поверхностью кожи ощущали грядущие перемены. Император получил законный повод затянуть гайки и подвинуть с кресел креатур бывшего канцлера, заменив их своими. За судьбу командира пограничников никто особо не переживал. Пожурят, погладят против шерсти, ну, влепит что-нибудь не страшнее выговора. А вот МВД и Министерство образования. Наверняка СИП подняла из сейфа в кучу пыльных папок. А повернись-ка, сынку, дай я на тебя полюбуюсь. Вздрогнув и до хруста в костяшках пальцев сжав набалдашник трости, Владимир обернулся. У шлагбаума, закрывающего подъезд к главному зданию корпуса пограничной стражи, стояла пара пограничников. «Трофимыч, Синя, ой, товарищ старший унтер-офицер, я хотел, ты гляди, Трофимыч, как наш огонек засмущался», оскалившись во все 32, Синя, сменивший ефрейторские погоны на унтер-офицерские, сгробастал Владимира в крепкие объятия. «Задушишь?» – прохрипел Владимир. «Ничего, реанимирую», – прогрохотал Синя, хлопнув лопатообразной ладонью по спине Владимира и выпустив его из медвежьих объятий лишь только для того, чтобы того сгробастал Трофимыч, сменивший на погонах две звезды Харунжева на три звездочки сотника. «Давай, юлиц-боец, рассказывай, а то земля слухами полнится», — пригладил усы Трофимыч. «Бают, без нашего пригляда ты и тут успел шороху навести». «Ага», — вновь осклабился Синя, — «ни на минуту нельзя оставить одного. Один глаз прикрыл, он самураев лопаткой валит, второй зажмурил, генералов крошить начал. Чем тебе в корпусе не угодили? Боюсь, в следующий прилет в Москву от корпуса одни развалины останутся». «А чё сразу я? Я ничего», — состроил непонимающую мордашку Владимир, «просто мимо проходил. Оно само как-то. Вы еще скажите, что и часовенку я развалил». «Да», — продолжал шутовски стебаться Синя, «за часовенку ничего не готов сказать, только тебя надо как-нибудь отправить мимо дома моей тещи прогуляться. Глядишь, у старой Грымзы труба на крыше отвалится, чтоб ей пусто было». «Так, боец, скажи мне», — включил начальника Синя, «а почему это мы не при параде, а в гражданских тряпках по корпусу шастаем, безобразие нарушаем? Послезавтра в Кремль, а некоторые несознательные личности босика изображают, понимаешь? Тьфу на вас, товарищ старший унтер-офицер», — Трофимыч отпихнул Синю и взял Владимира под локоток. «Что за поклеп на героя и отличника боевой и политической подготовки? Сейчас мы прогуляемся до ближайшего шинка, пропустим по рюмашке, и наш крушитель, устоев под горячие и холодные закуски, сам нам все расскажет. Володя, ты как, откроешь душу боевым товарищам? Извини, Трофимыч, не обижайтесь, мужики, сейчас с кабаком и по рюмашке не получится, если вечером только». «Так-так-так», — нахмурился Синя. «Стрелок, что за игнорирование боевых товарищей? Не могу, я уже обещал», — неожиданно для себя смутился Владимир. «Мужики к нему со всей душой, а он их отшивает». Встряхнувшись, он встретился взглядом с Трофимычем. «Ладно, вы же все равно не отстанете. Поехали со мной, если время позволяет. Часа полтора на все про все. По дороге все расскажу, а там сами все увидите и уже после решим, в какой кабак и в каком составе заруливать». Синя переглянулся с Трофимычем. «Ладно», — уговорил, — «красноречивый наш», — прогудел унтер, стрельнув взглядом в сторону таксомотора, остановившегося в придорожном кармане в 20 метрах от караульной будки. «Не по твою ли душу карета катит?» Вопреки обещанию, половину дороги сослуживцы просидели истуканами на заднем диване такси, разглядывая Москву через окна машины. Расспрашивать Владимира, скажем так, о личном при постороннем человеке они посчитали излишним и неэтичным. Градус удивления начал нарастать после того, как машина подкатила к автосервису, и несколько слесарей в спецовках, выглянувших из крайнего бокса, начали молча таскать пакеты и загружать их в открытый водителем багажник. В конце погрузки из боковой двери для персонала выскочил вихрастый мальчишка с мокрой после мытья головой. «Привет, боец». «Здравствуйте, дядь Володь». Владимир за руку поздоровался с мальчишкой, который, нахмурившись, посмотрел на незапланированных пассажиров. «Не хмурься, Антон, а то морщины раньше времени появятся», — по-доброму усмехнулся Владимир. «Это свои люди, не дрейфь, вместе служим. С ними за спину можно не бояться. Падай на сиденье и позволь представить моих командиров. Синя, дай закурить». Сглотнув тугой комок, Трофимыч нашел взглядом окна детской комнаты, за прозрачными стеклами которой периодически мелькали людские силуэты, среди которых выделялись фигуры Антона и Владимира. В несколько затяжек добив сигарету до фильтра, казак принялся выхаживать маятником по уличной беседке. «Вот оно как, оказывается, Олежек», — прикусив ус, Трофимыч опять нашел взглядом окна детской. «А огонек наш глыба, не побоялся, попер супротив московских шишек». Трофимыч, убрав початую пачку сигарет в карман, Олег Сенцов, прищурившись, посмотрел на сотника. «Колись, что задумал, старая ты образина? Цыц мне!» — погрозил пальцем казак, вынимая из кармана телефон и набирая номер. «Помолчи, Синя. Привет, привет, Данюня. Ага, и тебе. Ты прилетела уже?» — Молодец. В какую, говоришь, гостиницу заселилась? В Москву. Прикрыв рукой микрофон, Трофимыч повернулся к Сенцову. Синя, глянь по карте, Москва далеко отсюда? Нет-нет, Машунь, с твоим стариком все в порядке? Синя, то есть Олег подтвердит. Да-да, рядышком он. Привет тебе от Маши. Да ты что, дочь, ни в одном глазу. Хотя, скажу тебе, хочется надраться. Маша, слушай меня внимательно, бери такси и езжай. Синя, какой здесь адрес? Ага, услыхала Олега, молодец, мухой лети, жду. Трофимыч, только и смог пораженно выдавить Олег, сообразив, что задумал казак. Трофимыч, хорош, завел шарманку, лучше дай еще сигаретку, а то Машка, сам знаешь, может и вломить. Трофимыч, так ты, Олег взглядом указал на дом малютки. Эх, жалко, моя половинка не смогла ляльку ни с кем оставить. Ага, сейчас Маша прискачет и пойдем к директору, а завтра с утра в интернат наведаемся, Антоху тоже заберем. Зятек мой, к слову, с Головановым учился на одном потоке, хоть и не дружили, и служить они начали на одной заставе, правда командование их потом раскидало кого куда, моего на восток, Николая на границу с Афганом. Такие вот пироги с котятами, Олег, вроде и круглая земля, а углов у нее до ядреной фени. Кто бы думал и гадал, что так повернется. Я здесь детей не оставлю. Антоха настоящим мужиком растет, правильным. Нельзя его одного бросать. Нам сколько, неделю отпуска после награждения дают? Вот и ладушки, как раз все положенные бумаги выправим. Есть у меня несколько старых знакомцев в Первопрестольной, помогут, надеюсь, с бюрократией разобраться. А если не получится, что делать будешь? Не каркай. Проблемы будем решать по мере поступления. О, наши парни идут. Я закончил, отчитался Владимир, сделал кое-какие закупки с доставкой на адрес дома малютки. Антон до вечера остается, он до интерната на такси доберется, нянечки вызовут, я им денег оставил. Можем выдвигаться, мне еще в ателье на примерку мундира надо заехать минут на 15. Можешь ехать, а мы с Олегом останемся. Так, товарищи командиры, что вы задумали? Владимир сходу срисовал задумчивые физиономии пограничников, особенно хмурая и отрешенная она была у сотника. Трофимыч, сквер тут неплохой, как всегда в минуты волнения, казак прикусил кончик уса. Дня моя скоро сюда прискачет, она на Папкино награждение пригласительной получила и прилетела сегодня. Не абы кем, а самим императором собственноручно подписано. На работе у Маши все в отпаде. Мы-то с мужиками вчера гражданским бортом из Владика прибыли, а она сегодня из Хабаровска. Решили здесь встретиться. Знаешь, Трофимыч, в то, что твоя дочь прилетела на церемонию в Кремль по личному приглашению государя, я охотно верю, а в остальное не очень. Дуришь ты меня. Знаешь, нехорошо обманывать, тем более при подрастающем поколении. Антон, сообразно моменту, крутил головой туда-сюда. Неясное чувство говорило мальчишке о его судьбе, что решается в старой беседке посреди сквера у дома малютки. К слову про подрастающее поколение, отпустил ус казак и чуть присел на корточки, оказавшись вровень с Антоном. Парень, как ты смотришь на переезд в Хабаровск или в Харбин? Без сестры я никуда не поеду, чуть было не выдал петуха мальчик. Само собой разумеется, кивнул Трофимыч. Как тебе? Рядом с Владимиром, благоухая терпким мужским парфюмом и кремом для чистки сапог, остановился Трофимыч. Ярмарка тщеславия, одними губами ответил Владимир, подхватывая с фуршетного столика какую-то канапешку и запивая ее соком. Мы для них что-то вроде скоморохов. Глянь на капитана, как он хвост распушил перед дамами, ни одному павлину не сравнится, зато генералы и все, кто повыше, кучкуются поближе к императору. Церемония закончилась, о героях можно забыть. Сегодня одни герои, завтра другие. Казак проследил за взглядом молодого сослуживца и тихо крякнул, признавая его правоту. Тебя это задевает? Трофимыч пригубил шампанское и скривился. Кислятина, тьфу, вдова Клико, чтобы ты понимал, усмехнулся Владимир. Ага, выпьет мужик бутылку этой гадости, и его баба гарантированно овдовеет, вернул усмешку казак. Ты сегодня с нами? С вами? Куда я с подводной лодки денусь? Обмоем награды. Владимир скосил взгляд на грудь, на которой отражали зайчиков кресты ордена Святого Георгия и ордена Святого Владимира с мечами, оба четвертых степеней, кавалер двух орденов. Куда бы деться, как бы самого себя до смерти в зеркале не залобызать в остром приступе нарциссизма. Первый орден император повесил за подвиг на границе, Второй они с Трофимычем заслужили за пленение киллеров-шпионов в госпитале. Теперь они с подъясаулом Горелым и прапорщиком Сенцовым потомственные дворяне, а не грязные замухрышки из-под подворотни. С наградами пряничный дождь не прекратился. Под гимны, пафосные речи и бравурные «Служу Отечеству» Огневу торжественно вручили унтер-офицерские погоны, жалованные лично императором и сертификат Государственного банка на приобретение жилья. Это помимо наградных выплат за спасение и сохранение транспортной инфраструктуры и высочайших особ. Трофимыч и Синя тоже обновили погоны, хотя они и к старым еще привыкнуть не успели. Казак был жалован под Ясаулом, а Синя прапорщиком. Растут люди. Все бы ничего, но была в бочке меда и ложка дегтя, поданная в упаковке великого благодеяния командования корпуса. Правда же крылась в ином. Чинуши из корпуса не были бы сами собой, если бы мелко не подгадили выскочки. В связи с ранениями и длительным периодом реабилитации после он и унтер-офицер Огнев по прибытии на заставу увольнялся в запас. За унтер-офицером сохранялось право ношения мундира и прочие льготы, положенные за беспорочную службу. Проще говоря, раздражающую соринку убирали с глаз долой немного иезуитским способом, где иезуитством была отправка на заставу. Мол, бумаги требуется оформить как полагается и соблюсти все формальные процедуры. Только в чем они заключаются, не объяснили. Сгоняй, парень, туда-сюда 7000 верст. Впрочем, Владимир ни капли не расстроился. Пес с ними, собака лает, караван идет. К тому же он сам планировал задержаться на заставе после службы. Грех, имея доступ к мастеру иглоукалывания, не воспользоваться этой возможностью поучиться новому, да и запас дальневосточных трав с корешками не помешает сделать. Женьшень сам себя не выкопает. Потихоньку начинала ныть нога. Согласно этикету, сидеть во время приема разрешалось дамам и старикам, он же в обозначенные категории никоим боком не вписывался. Да, с его стороны нарушением не будет, если он присядет на стульчик или диванчик где-нибудь в сторонке, как-никак после ранения, но зарабатывать немое порицание в глазах присутствующих кавалеров не хотелось, будь они прокляты, поэтому приходилось мужественно терпеть неудобства. Одна радость, легкий отвод глаз позволял избегать внимания любопытных особ и журналистов, да еще великосветских девиц, фланирующих на поводках у мамочек. Их-то за каким лядом на церемонию пригласили, или они сами просочились. В любом случае Владимиру получалось удачно избегать внимания, пока его персоной не заинтересовалось ее величество. Мария Александровна, медленно дрейфующая от одного свежеиспеченного кавалера к другому, поплыла к Трофимычу, рядом с которым Владимир заправлялся канапе и соком. Или ее величество избрала целью Владимира, тут уже поздно строить гипотезы. В любом случае фрейлины императрицы ловко отсекли публику от намеченной поры орденоносцев и сформировали своеобразную зону безопасности. Ваше императорское величество, вытянулись во фрунт пограничники. Прошу без чинов и титулов, улыбнулась Мария Александровна. Разрешаю называть меня по имени-отчеству. Узнав голос мадам-попечительницы, Владимир усмехнулся про себя, как бы лицей ему боком не вышел. Ничего серьезного не предполагалось, так... Пара-тройка дежурных фраз венценосной хозяйки вечера с ответными уверениями в безграничной преданности и счастье лично лицезреть монаршую особу, но Владимир и здесь умудрился сломать заведенный порядок. «Есть ли у вас какие-нибудь просьбы или пожелания, товарищи офицеры?» Дежурно улыбалась императрица. «Есть, как-нибудь», — мгновенно отозвался Владимир под злобное шипение казака. «Я вас внимательно слушаю». Мария Александровна нисколько не изменилась в лице. «Нам бы добрую фею в Москве найти не помешало», — наигранно вздохнул Владимир под смешки и улыбки фрейлин за спиной. «Фею?» — изобразила неподдельный интерес Мария Александровна. Впрочем, ей действительно было интересно. До этого дня никто с подобными просьбами к ней не обращался. «Да, добрую фею, чтобы избавила нас от бюрократических проволочек с усыновлением и удочерением. Кажется, я догадываюсь, кого вы хотите усыновить». Серьезно, будто взвешивая каждое слово, проговорила императрица. «Не я», — пошел в отказ Владимир, под Ясаул Горелый. Мария Александровна перевела взгляд на казака. «Думаю, с феей вопрос решится положительно. Найдем мы такую». Глава 7. Проверка на прочность. Погруженный в приятный полумрак каминный зал имперской резиденции на северных окраинах Дубны освещался красными отсветами пламени в камине. Пляшущие на поленьях языки огня казались живыми. Они то приподымались вверх, переплетаясь между собой и, словно кастаньетами, прищелкивали поленьями, то волной скользили по дереву, объедая податливую поверхность. Иногда пламя начинало трепетать и загадочно закручиваться, будто вот-вот из него выпрыгнут сказочные саламандры, но огненные ящерицы предпочитали не показываться людям, которым хватало красных бликов отражений в глазах, стеклах очков и бокалов с вином. Загадочно блеснув отражением на линзах дорогих очков, один из тройки присутствующих в зале людей обернулся к сидящему в центральном кресле. «Значит, супруга испортила тебе всю игру?» «Я бы так не сказал», — пригубив горячительного, ответил император, а это был именно он. Женщины часто подвержены эмоциям, к тому же ее никто не удосужился предупредить, что ситуация находится под контролем ребяток Алексея Сергеевича, ХММ. Император подбородком повел в сторону правого кресла, в котором с комфортом разместился директор СИП, сейчас завороженно наблюдающий за игрой огненных лепестков. Планы были другие, меж тем продолжил венценосный хозяин, но и так вышло неплохо. Главное, Маша всколыхнула общественность. Под эту марку мы можем беспрепятственно провернуть многие дела, требующие тишины и не любящие общественного внимания. Коррупция в органах правопорядка создает отличный шумовой фон, позволяющий замаскировать наши ходы. Добрая царица и злые бояре, понимающе кивнул высокий мужчина, занимавший левое кресло. Беспроигрышный ход. Да, я тоже так подумал, экспромт принес нам неплохие дивиденды, хотя гнойники чистить и чистить. Теперь, Павел Николаевич, это твоя задача. Поможешь мне по старой дружбе? Ты же знаешь, не люблю я возиться во всем этом дерьме. А кто любит? Чуть не расплескав вино, махнул рукой император. Алексей, я тебя умоляю, дай ему волю. Он на селигер впереди собственного визга убежит или в горы, куда не каждый альпинист забраться сумеет. Думаешь, мне приятно работать ассенизатором? Позволь тебя разочаровать. Теперь этот котел с отборным гуана такой же твой, Паша, как и наш. Привыкай, коль влез в политику, учись ходить по дурно пахнущей субстанции, не испачкав ног. Да уж удружили, сделал изрядный глоток владелец очков, он же Павел Николаевич Горин, он же новоназначенный и утвержденный думой во всех инстанциях канцлер Российской империи и друг детства венценосной особы. Я же экономист и хозяйственник, меня эти политические акулы без соли и перца слопают. Нам сейчас злобствующего политикана в кресле канцлера как раз и не хватает, ядовито выплюнул император. Был один до тебя, жаль не сдох. Для всех ты компромиссная фигура, не принадлежащая ни одному из политических лагерей, пусть так и остается. С другой стороны, у тебя развязаны руки, можешь работать без оглядки на думскую стаю, здесь я и Алексей тебя прикроем, я полоюсь с пустобрехами в свое удовольствие, он попугает кого нужно заплесневелыми папками из покрытых пылью шкафов, а работы непочатый край и гора сверху, времени на раскачку нет абсолютно, так что впрягаться и пахать от забора и до заката. Пригубив вина, император потянулся к журнальному столику, на стеклянной поверхности которого покоилось несколько обычных канцелярских папок из плотного картона. Подхватив одну из них, император протянул ее канцлеру. «Почитай, тут немного». Несколько минут канцлер шелестел листами с текстом, набитым на обычной печатной машинке, а не распечатанном на современном принтере. Закончив чтение документов, он вернул папку хозяину, который, взвесив ее на ладони, небрежным взмахом руки отправил в камин. Голодное пламя начало сразу же жадно облизывать скукоживающийся картон. «Чудовищно!» – выдохнул канцлер. «Реал-политик, как говорят наши оппоненты, у нас есть месяца три, от силы четыре, на большее я бы не рассчитывал. Сейчас они выводят деньги и перенацеливают финансовые потоки. Инвестиции в фармакологию бьют рекорды. У меня не укладывается в голове», – сверкнул очками канцлер. «Вирусы с модусом генетической избирательности. Они совсем с ума сошли? Нельзя так. Запад проигрывает Востоку, точнее Азии. Слишком большой разгон набрали молодые драконы, а джентльмены, как тебе известно, не хуже нас, меняют правила, если не могут выиграть по старым. Так что можешь поверить, именно так и будет. Сдохнет пара десятков миллионов азиатов или пара сотен, никто из больших денежных мешков не расстроится, а то, что зараза перекинется и к ним, и к нам, так они уже будут готовы заработать на смертях и таблетках с вакцинами, торгуя последними оптом и в розницу. К тому же наши аналитики второй месяц сигнализируют о начавшейся информационной атаке на Индонезию и Китай. Обвинения их во всех грехах и прущие из трущоб зарази сыпятся чуть ли не из каждого утюга. Мол, жрут все, что шевелится, вот и заражаются то мышиным гриппом, то свиной лихорадкой, Так что посев очередной гадости, выращенной в лабораториях янки, спишут на китайцев или индийцев с индонезийцами. Найдут крайних, поверь, только они ошибаются, как мне докладывали, подобная зараза не разбирается, белый ты или черный в желтую полоску, зацепит всех. Но, канцлер хотел добавить что-то еще, но замолчал, обдумывая что-то в голове. Ты же не зря меня ознакомил с бумагами. Я понимаю, почему мы еще не кричим на весь мир, нам просто никто не поверит, а доказательства только косвенные или высосанные из пальцев прогнозы аналитиков и бабушек-провидец из 13-го отдела. Не густо для заявлений с высоких трибун. Понимаю, что подчиненные Алексея Сергеевича глубоко и плотно копают в данном направлении, чтобы косвенные свидетельства заменить на прямые, но процесс это не быстрый и связан с определенным риском. Что требуется от меня? Максимально минимизировать потери, ответил император. Человеческие, финансовые, любые. Когда разразится кризис и пандемия, у тебя, как у канцлера, будут чрезвычайные полномочия на введение самых жестких, даже жестоких мер. Готовься заранее, что тебя проклянут все сверху до низу. Минздрав, Химфарм и прочие профильные министерства перейдут под твое ручное управление, так что загодя подумай об исполнителях, не забывая о промышленной и продовольственной безопасности. Хотя здесь меры уже принимаются. Под прикрытием большого падежа крупного рогатого скота от ящура мы закупились мясом в Аргентине и курятиной в Бразилии под сурдинку птичьего гриппа. Через кучу посредников выбрали на рынке всю свободную баранину и свинину, все склады в мерзлоте забиты, даже пшеницу не экспортируем, но ты сам понимаешь, это капля в море. Сейчас Алексей даст тебе несколько бумаг на подпись. Да-да, пресловутые 30 лет расстрела без права помилования за разглашение только слухов, что ты где-то что-то слышал. Без формальности никуда. Исключений нет даже для друга детства, тем более для всех мы как поссорились в школе, так до настоящего времени не помирились. Есть что покрепче? Допив вино, спросил Павел Николаевич. Коньяк, виски, водка? Иронично ухмыляясь, уточнил император. Коньяк нет, плесни водки, сделаю вид, что нажрался. Господи, куда я влез? Наверняка у нас тоже есть что-то похожее, не может не быть. Вы понимаете, что это война, другими средствами и методами, но суть от этого не меняется. Понимаем, чай не дурнее паровоза, едва ли не впервые за весь вечер отозвался директор СИП. Только я предлагаю считать это не войной, а проверкой на прочность. Ты дышишь неправильно, понимаешь, горячая и сухая, будто раскаленный песок пустыни, ладонь Пинга или же Петрали легла на солнечное сплетение Владимира. Медленно и глубоко надо, будто воду носом пьешь. Легкие должны наполняться снизу, от диафрагмы и желудка, как вода наполняет кувшин. Не открывая глаз, Владимир слушал вкрадчивый голос учителя. Всему я тебя обучить не смогу, настоящему искусству чжиньцу 53 обучаются 7 лет. Петр кругом обошел ученика, замершего на циновке в полумедитативном состоянии. Сухие пальцы коснулись шеи, подобно пальцам пианиста-виртуоза пробежались от плеч до затылка. Голову держим ровно и дышим носом. Медленно. Джен начал учебу в 10 и до сих пор постигает тайны искусства иглоукалывания, а ты хочешь уложиться в несколько месяцев. Я не волшебник, как ты понимаешь, но общее направление постараюсь дать. Дальнейшее зависит от тебя, хотя я рекомендовал бы задержаться здесь на 2 года, а не до лета. Носом, дыши носом, медленно, будто втягиваешь аромат прекрасного цветка, наслаждаясь каждым нюансом медового вкуса. Выдыхаем ртом. Я вижу, что ты знаешь о техниках дыхания, видимо, где-то читал. Владимир благоразумно промолчал о своих источниках знания, упоминать Ведогора он посчитал излишним, но знать и применять несколько разные вещи. На кухне звонко загромыхала посуда, переставляемая с места на место кем-то из домочадцев и, судя по легкой поступи ног, доносившейся оттуда, либо Джу закончила с уроками и взялась за готовку, либо Вера Михайловна, жена Петра, решила отдать дань искусству кулинарии, но учитель, несмотря на нарушение тишины, не прерывал лекцию и занятия. Запомни, правильное дыхание – это один из столпов человеческого здоровья, с его помощью можно избежать десятков болячек и хвори и еще столько же излечить. Ты лучше меня знаешь, насколько важно правильное дыхание, кросс на 10 километров в полной выкладке тому порукой. Вспомни, как ты задыхался в самом начале и окрики унтера, что хворостиной придавал вам мотивации. Правильно поставленное дыхание – это то, с чего начинается любое обучение. Так учили меня, Так учу я. Спокойное правильное дыхание успокаивает нервы и убирает дрожь в руках, что может быть нелепей мастера чжинцу с дрожащими руками записного алкоголика. Как он будет управляться с иглами и куда колоть? Смешно и печально одновременно. Знаешь ли ты, что, тренируясь дышать носом днем, ты и во время сна будешь им дышать, твой сон станет спокойным и тихим, и крыша твоего домана развалится от могучего храпа и трясущихся стен. Храп же приходит через рот. Тихо зашелестела одежда, энергетический контур человека, просвечивающий даже сквозь сомкнутые веки, опустился вниз напротив Владимира, приняв такую же позу для медитации, как у него. 1000 лет назад мастер Ван Вэй изготовил бронзового манекена и создал атлас бронзового человека. Только вдумайся, 1000 лет назад. Петр замолчал, думая о чем-то своем. Полыхнув зеленоватым цветом в энергетическом восприятии, он продолжил. В нашей семье столетиями хранили рукописные копии труда великого мастера. Знания всегда ценились высоко. Петр медленно втянул воздух. А почему, знаешь? Владимир молчал. С первого дня Петром было заведено правило без разрешения во время занятий не говорить. Вопрос прозвучал, а разрешения выражать личное мнение нет, поэтому уста ученика по-прежнему были затворены. Я догадываюсь, о чем ты думаешь и должен отметить, твоя мысль движется в правильном направлении. Искусство джинцу всегда было обоюдоострым мечом. Поставить иглу или ткнуть пальцем в одном месте, вылечить человека, сделать то же самое в другом и можно превратить его в калеку, пускающего слюни или подвергнуть изощренной пытке и страшной смерти. Владимир мысленно хмыкнул, куда тыкать он знал не понаслышке, но учителю лучше не знать о столь интимных подробностях. Прадед знал это как никто другой, и один наследный Бо-54 хотел руками моего предка устранить мешающего ему человека при дворе, но предок отказался, так как был многим обязан тому человеку. Бо разгневался, и предку пришлось бежать на север к Лаваим-55, строившим железную дорогу, где он нанялся работать носильщиком кули. Слугам Бо даже в голову не пришло искать мастера джинцу и матерого убийцу среди кули. А потом в Китай пришли Гаугуожин-56, и не стало ни Бо, ни его врага. Гуйцы-57 убили всех, а предок остался здесь. Да, сохранилось не все, многие записи и знания оказались утеряны во время войн. В пограничье и в мирное время льется кровь, а тогда тут резвились все, кому не лень, пока стальной канцлер не навел порядок. Что ж, ученик, вижу, способ и умение глубокого дыхания ты освоил, сейчас я покажу тебе технику и научу смотреть на собственную энергетику, для чего мы плотно займемся медитациями. Ноги твою я подлечил иглоукалываниями, но окончательно ее лечить ты будешь сам. Джинцу, медитации, травы. Как говорят дипломированные врачи, тебе, ученик, прописывается комплексный подход.